Однако, когда их разделяло не более трех шагов, незнакомец, не поворачивая головы, не делая резких движений, проговорил: «Ирисы зацвели». Над речной долиной расселись клочья тумана. Лето пришло. И, совершенно не меняя интонации, продолжил: «Как здоровье Ивана Францевича?» Леня закашлялся от неожиданности и ответил: «Он вам звонил?» «Вы, я полагаю, Ким Рихардович?» «Нет», — ответил человек светлым, по-прежнему не поворачивая головы. «Да». «Не понял». Леня совершенно растерялся. «Так нет или да?» Я ответил вам в порядке поступления вопросов. «Нет, Иван Францевич не звонил мне». «Да, меня зовут Ким Рихардович». «Но как вы догадались, что я от Ивана Францевича? Вы ведь даже не взглянули на меня?» «Ну почему же не взглянул? Я прекрасно видел ваше отражение в этом зеркале». Ким Рихардович показал на застекленную оранжерею, расположенную в нескольких шагах от него. «Знаете ли, у меня есть полезная привычка видеть то, что расположено за моей спиной. При моей прежней профессии она очень продлевает жизнь». «Но однако я все равно не понимаю», — растерянно проговорил маркиз. «Как вы узнали?» «Очень просто». Мужчина улыбнулся одними губами. «Я видел, что вы, в отличие от остальных, пришли сюда вовсе не любоваться ирисами. У вас вид занятого делового человека, на цветы вы почти не глядели, зато внимательно оглядывали людей и быстро выделили именно меня. Надо признать, я насторожился. Жизнь у меня была трудная, насыщенная самой разнообразной деятельностью, и, разумеется, у меня есть враги. Понаблюдав за вами некоторое время, я понял, что вы не киллер и не сотрудник спецслужб». Леня еще не успел задать вопроса, но Ким Рихардович уловил по его выражению Лениного лица и тут же ответил: «Во-первых, киллер не подошел бы ко мне так близко. Он ждал бы меня заранее в засаде и выстрелил бы с безопасного расстояния, так что я даже не узнал бы о его появлении. А сотрудников спецслужбы я научился распознавать по внешнему виду, по манере поведения, по характерной походке. Ну, в общем, это уже на уровне подсознания. Так вот, вы не противник и не коллега. Вы заведомо штатский человек, и у вас ко мне имеется дело. А в таком случае вас мог ко мне отправить только Иван Францевич, больше некому». «Блестяще», — восхитился маркиз. «Я чувствую себя доктором Ватсоном при первой встрече с Шерлоком Холмсом». «Посредственный детектив», — поморщился Ким Рихардович. «Кстати, вы так и не ответили на мой вопрос. Как здоровье Ивана Францевича?» «Прекрасно», — Леня улыбнулся. «Как вы знаете, на здоровье он никогда не жалуется. Мне кажется, вы тоже». «Но возраст, знаете ли, все же дает себя знать», — вздохнул Ленин собеседник. «Представляете, в этом году мне пришлось ограничить утреннюю пробежку всего 2 километрами. Я понимаю, это звучит смешно. Для кого как?» — протянул Леня завистливо. «Моя утренняя пробежка — несколько метров от спальни до ванной. Ну, еще, конечно, собачку вывожу, но это не каждый день». «Нельзя так наплевательски относиться к своему здоровью», — пожурил Леню Ким Рихардович. «Впрочем, не буду вас воспитывать. Это неблагодарное занятие. Итак, с чем вы ко мне пришли?» «Иван Францевич сказал мне, что вы большой специалист по китайской культуре». «Что вы?» — старик замахал руками. «Какой я специалист? Помню, когда я 20-летним мальчишкой только окончил восточный факультет и приехал стажироваться в Пекин к профессору Лю Бошаню, я действительно воображал, что все знаю о Китае. Но профессор быстро показал мне всю глубину моего невежества, и с тех пор я изучаю Китай больше полувека, но с каждым годом убеждаюсь, что почти ничего о нем не знаю. Уважаю вашу скромность, однако думаю, что вы все же сможете дать мне ценную консультацию, а вам, я думаю, не помешает небольшой гонорар». «Разумеется», — Ким Рихардович смущенно улыбнулся. «Пенсия у меня скромная, и хотя я еще кое-что зарабатываю своими писаниями, деньги никогда не бывают лишними. Итак, что вас интересует?» Леня достал из кармана конверт, раскрыл его и протянул своему собеседнику сложенный вдвое листок рисовой бумаги. Ким Рихардович, прежде чем взглянуть на текст, внимательно осмотрел бумагу, ощупал ее тонкими музыкальными пальцами и даже осторожно обнюхал. «Хорошая бумага», — проговорил он с удовлетворением, — «изготовлена не позднее 1930-х годов прошлого века, но тушь более поздняя, думаю, ей лет 50, не больше». Только после этого он развернул листок, отодвинул его подальше от глаз и, нараспев, прочитал. «На западе среди гор пышно цветут хризантемы. Третья стража настала, четвертый месяц зимы. На тропинке медвежьи следы, и цветок мейхуа, словно пара скрещенных ключей, затворяет тайны пленительной ночи». Голос старика затих. Леня стоял в растерянности. Наконец он осмелился задать вопрос. «И что это такое?» «Стихотворение», — ответил Ким Рихардович, пожав плечами. «Довольно приличное. Я бы сказал, что его написал образованный китаец, близкий ко двору последнего императора». «Пу-И», — машинально проговорил маркиз. «Совершенно верно. Пу-И Айсингиора, последний император маньчжурской династии. А вы все же что-то знаете. Впрочем, ведь это вы нашли этот листок. Значит, должны знать о нем куда больше меня». «Увы, он попал ко мне случайно», — вздохнул Леня. «Я думал, что он содержит что-то более осмысленное». «Более осмысленное?» Ким Рихардович строго взглянул на Леню. «Извините, молодой человек, но в мире нет ничего более осмысленного, чем поэзия. Во всяком случае, китайская поэзия. Поэзия — это вообще язык для самой лаконичной передачи смысла». «Да, вы, наверное, правы», — согласился Леня. «Только это ничуть не приближает меня к разгадке. Впрочем, повторите, пожалуйста, ваш перевод. Я его на всякий случай запишу». Он достал блокнот и записал китайское стихотворение. Затем передал Киму Рихардовичу гонорар и на всякий случай оставил ему номер телефона для связи. «Это на тот случай, если вам что-то еще придет в голову». Лола ждала маркиза на пороге. Рядом с ней сидел Аскольд, обернув лапы хвостом. «Ну что, Ленечка?» — спросила боевая подруга. «Тебе удалось что-нибудь узнать? Тот листочек, который я нашла в ресторане, приведет нас к чему-нибудь интересному?» «Это оказалось обычное стихотворение». «Стихотворение?» — разочарованно протянула Лола. «Почему же он его прятал?» «Вот уж не знаю». Леня достал из кармана листок с переводом и, нараспев, продекламировал. «На западе среди гор пышно цветут хризантемы. Третья стража настала, четвертый месяц зимы. На тропинке медвежьи следы». «Давно хотела побывать в Швейцарии», — задумчиво пробормотала Лола. «Что?» Маркиз поперхнулся и удивленно уставился на нее. «При чем здесь Швейцария? Я тебе читаю китайское стихотворение, а вовсе не швейцарское». «Но ты же сказал, на западе, среди гор». «Вот я почему-то и вспомнила Швейцарию. Кроме того, я только что листала журнал, и там так интересно описывали окрестности Женевского озера». «Но ты даешь», — проговорил маркиз раздраженно. «В огороде Бузина, в Киеве дядька. Настоящий образец женской логики». «Шовинист, эксплуататор женского труда», — проворчал Лола и удалилась в комнату. Аскольд неодобрительно посмотрел на хозяина и распушил усы. «Ну, извини», — крикнул Леня вслед своей подруге, — «я погорячился. Понимаешь, мы опять оказались в тупике». Ответом ему было выразительное молчание. И тут зазвонил один из Лениных мобильников. Мобильников у маркиза было много. Некоторые из них, зарегистрированные на лиц без определенного места жительства, он использовал для одноразовых целей, например, для связи с потенциально опасными личностями или недостаточно проверенными заказчиками. Некоторые — для более постоянных целей. Сейчас же зазвонил тот телефон, номер которого он дал бывшему разведчику, заслуженному китаисту, Киму Рихардовичу Табелю. «Слушаю вас», — проговорил Леня, найдя нужный мобильник и поднеся его к уху. «Вы знаете, Леонид», — проговорил старик с некоторым смущением в голосе, — «я тут подумал над вашим стихотворением, то есть не совсем вашим, но вы меня понимаете, и пришел к выводу, что это не совсем стихотворение». «То есть, что значит не стихотворение?» «Скорее, это какое-то шифрованное послание». «Вот как?» — заинтересовался Леня. «Почему вы так думаете?» «Извините, Леонид, я, конечно, сразу должен был догадаться. Видимо, возраст дает себя знать. Ведь там, в самом начале, можно сказать, прямое указание. На западе среди гор пышно цветут хризантемы. Третья стража настала, четвертый месяц зимы». «Какие хризантемы зимой?» И я, старый дурак, не обратил на это внимания. «Но, может быть, это поэтическая вольность?» «Что вы, Леонид! Китайские поэты чрезвычайно точны во всем, что касается природы, смены времен года. Они никогда не позволили бы в стихах такого анахронизма. А если позволили, то не случайно». Китаец немного помолчал и проговорил с непривычной неуверенностью. «У меня есть кое-какие мысли, но это не телефонный разговор. Может быть, мы с вами еще раз встретимся, и вы расскажете все, что вам известно об этом стихотворении и его авторе». «Хорошо», — оживился Леня. «Я приеду немедленно. Где вы живете? Давайте встретимся через 40 минут у входа в ботанический сад». Леня выключил мобильник и направился к двери. Но в это время в коридоре возникла Лола. На лице ее была глубокая обида, в руке раскрытый глянцевый журнал. «Значит, женская логика», — проговорила она сквозь зубы. «Значит, я полная дура». «Лолочка, я ничего подобного не говорил», — залебезил маркиз. «И вообще, извини, я тороплюсь. Этот китаист хочет со мной еще поговорить. У него возникли кое-какие идеи». «Прежде чем уйти, ты должен взглянуть вот на это». Лола развернула журнал перед маркизом и ткнула пальцем в статью про Швейцарию. Над заголовком красовался геральдический щит с изображением черного медведя на красно-желтом фоне. Медведь был симпатичный, косолапый, с высунутым языком. «Ну и что ты этим хочешь сказать?» — проговорил Леня с бесконечным, как ему казалось, терпением. «А что не ясно? В том китайском стихотворении говорилось про западные горы и медвежьи следы. А медведь, как видишь, есть в гербе Берна. А Берн, Ленечка, это один из главных городов Швейцарии». «Что такое Берн, я знаю», — отмахнулся маркиз. «Ну так что, берешь назад свои слова насчет женской логики?» «Беру, беру», — поспешно согласился маркиз, чтобы не доводить дело до нового скандала. Он вообще относился к той категории мужчин, которые всегда и во всем соглашаются, чтобы поддерживать мир в семье. «Беру», — повторил он. «Но сейчас извини, мне нужно срочно ехать. Меня дожидается пожилой человек». Он выскочил на улицу, и когда Лола уже не могла его слышать, проворчал. «Нет, ну это надо выдумать. Где Китай и где Швейцария?» Через 40 минут... он подошел к воротам ботанического сада. Возле ворот никого не было. Леня взглянул на часы, и в ту же секунду рядом нарисовалась поджарая фигура в светлом костюме. Ким Рихардович словно возник из дрожащего воздуха, напоенного ароматами цветов и листьев. «Как это вы так внезапно появляетесь?» — проговорил маркиз с невольным восхищением. «Многолетняя привычка». Старик пожал плечами. «Очень, кстати, полезная привычка. Вы где машину оставили?» «Вон там, на набережной Карповки». «Хорошо. Отсюда мы с вами пойдем пешком». Ким Рихардович повернулся, вошел в парк и быстро пошел по широкой дорожке между двумя рядами анютиных глазок. Леня едва поспевал за стариком, то и дело с удивлением поглядывая на его спортивную подтянутую фигуру и думаю, неужели ему в самом деле далеко за 80. Китаист свернул с главной дороги на узкую тропинку, которая привела их к одной из оранжерей. Здесь Ким Рихардович огляделся и, открыв неприметную дверцу, вошел внутрь оранжереи. «Вы что, живете в оранжерее?» — удивленно осведомился маркиз. «Нет, но здесь проходит самая короткая дорога к моему дому», — ответил ему спутник. «Самая короткая и, надеюсь, самая безопасная». Леня последовал за ним и оказался в душном и влажном тропическом лесу. Лоб сразу покрылся испариной, голова закружилась от пряных сладковатых запахов. Старик уверенно шел вперед, раздвигая перед собой лианы и ветки тропических растений. Пройдя так метров 100, он остановился перед приземистым деревом, ронявшим до самой земли водопад густых листьев. Ким Рихардович раздвинул листья и придержал их, пропуская Леню в зеленый шатер. Леня последовал туда с растущим удивлением. Старик проскользнул следом, опустил лиственную портьеру и показал на скрытую за листвой дверь. Он открыл ту дверь и, наконец, вывел Леню из оранжереи. Они оказались перед решеткой сада. Ким Рихардович снова огляделся и нажал на один из металлических прутьев. Часть решетки отодвинулась в сторону. За ней оказался старый петербургский двор. «Ну вот мы почти пришли», — проговорил китаист, направляясь к ближайшему подъезду. «И что, к вам нельзя попасть иначе, чем через оранжерею?» — удивленно осведомился Леня. «Отчего же?» «Конечно, можно. Но, знаете ли, многолетняя привычка. Так я точно знаю, что не привел за собой хвоста». Он вошел в подъезд, пропустив вперед Леню, поднялся на четвертый этаж. Маркиз уже решил, что их путешествие подошло к концу. Но это было не так. Ким Рихардович подошел не к двери, а к окну, выходившему во двор колодец. Осторожно открыл створку и легко поднялся на подоконник. Повернувшись к Лене, он приказал: «Делайте, как я», и тут же исчез.